29. Дворец Унсуэта. Витория, февраль 1971. Витарианцы надолго запомнили тот день 1 февраля. Подобных снегопадов не было с начала века. Снегоуборочные машины не успевали расчищать главные артерии города. Автовладельцы вставали на час раньше обычного, выходили с лопатами на улицы и выкапывали свои Рено 12 и Рено 600 из-под слоя снега толщиной в 90 сантиметров. Затем, вооружившись бутылками со спиртом, пластмассовыми скребками и терпением, отскребали лед с ветровых стекол. Доктор Урбино сидел у себя в кабинете, листая учебник по патологии молочной железы, довольный тем, что с утра было мало пациентов. Многие отменяли визиты, не имея возможности добраться до клиники. Фелиса уже в третий раз перемывала свои инструменты, вынужденное бездействие сбивало ее с толку. Внезапно чтение прервал телефонный звонок, и Альваро сам рассеянно поднял трубку. «Кабинет доктора Урбино, слушаю вас». «Доктор Урбино», — проревел голосище Хавьера Артиса де Сарате. «Немедленно приезжайте, у жены начались роды». 32 недели», — мысленно прикинул Альваро. Ему не обязательно было сверять даты, вот уже многие месяцы он только об этом и думал. «Именно сегодня? Боже, рановато даже для близнецов. Привозите ее в клинику, мы подготовим операционную», — ответил он, стараясь унять напряжение нервов. «Вы меня не поняли», — отозвался промышленник. «Говорю вам, приходите срочно сюда, машины не могут проехать от бульвара Сенда, на дорогах метровый слой снега, грузовики из мэрии до сих пор ничего не убрали». «Не беспокойтесь, я сам закажу машину скорой помощи. Медицинский персонал подготовлен для таких ситуаций». «Я им уже звонил, они все заняты. Много вызовов. Кто-то поскользнулся, кто-то застрял. Вы обязаны приехать и помочь моим детям», — рявкнул Хавьер. «Хорошо», — подумал Альваро, — «я согласен». «А как? Как роженица?» — осторожно спросил он. «Рожает, визжит очень. Воды отошли? А я почем знаю?» «Я в этих делах не разбираюсь, я думал, она сама все знает». «Есть на полу прозрачная жидкость». «Какая там прозрачная жидкость? Там кровь, очень много крови, вся кровать промокла. Это нормально при родах?» Доктор Урбино вскочил. «Мы с медсестрой выезжаем, не отходите от жены, мы скоро будем». Он надел пальто, сложил в саквояж необходимые инструменты и посмотрел на обеспокоенную Фелису, которая натягивала зимние сапоги. Им потребовался почти час, чтобы преодолеть жалкий километр, отделявший клинику от дворца Урсуэты. Они шагали по бульвару, с трудом преодолевая снежные заносы. Казалось, Фелиса привыкла к природным катаклизмам. Несмотря на почтенный возраст, эта энергичная женщина уверенно продвигалась вперед, так что доктор едва за ней поспевал. Он подумал, что она, вероятно, выросла в горной деревне. Как мало он знал о жизни своей медсестры. Наконец, они добрались до дома. Промышленник поджидал их у кованой решетки главного входа. К зданию можно было добраться со стороны бульвара Сенда. Живая изгородь из кустов, покрытых толстым слоем снега, скрывала сад от любопытных взглядов прохожих. Шофер отгребал лопатой сугробы с дороги, ведущей к дому. Проходя мимо, доктор Урбино почувствовал озноб и поднял воротник пальто, стараясь не смотреть в его сторону. Он взбежал по ступенькам навстречу крикам Бланки. Войдя в спальню, обнаружил, что та лежит на кровати почти без сознания, а вокруг лужа крови. Головка первого ребенка почти вышла. Бланка посмотрела на него с облегчением. К ее потному лицу прилипли волосы. Не говорить, ни что-либо объяснять сил у нее не было. Все внимание было занято схватками. Фелиса с акваяжем в руке держалась в нескольких шагах от доктора Урбины. Осмотрев роженицу, она повернулась к промышленнику и твердо сказала: «Дон Хавьер, отцы не имеют права присутствовать при родах. Я принесу вам ваших детей, как только они появятся на свет, об этом не беспокойтесь. Поскольку их двое, роды продлятся еще несколько часов. Спускайтесь на кухню и выпейте липового чая или коньяка». «Нет, я останусь. Я должен убедиться, что с детьми все в порядке. Или вы думаете, что я крови испугаюсь?» «Нет, не думаю. Но для этого правила нет исключений. Отцы не имеют права находиться в операционной, а когда женщина рожает дома, мой долг — объяснить вам, что вы не имеете права присутствовать. Ради ваших же детей, Дон Хавьер. Вы же не хотите, чтобы мы нервничали, а дети страдали от нехватки кислорода». Нет уж, постарайтесь, чтобы дети родились здоровыми. Я не прощу ни малейшей врачебной халатности. В таком случае подождите за дверью», — подытожила Фелиса и захлопнула дверь у него перед носом, не позволив возразить. Она подошла к кровати, где доктор Урбино давал инструкции Бланке, как справляться со схватками. Он был встревожен, ему еще ни разу не доводилось присутствовать при сложных родах в частной квартире. Вероятность того, что один из двух младенцев получит родовую травму или мать умрет от кровопотери, была слишком высока. Но от него не укрылся взгляд Хавьера, молчаливое предупреждение, угроза, которую не обязательно было озвучивать. Он знал, что последует, если один из детей пострадает. В тот день шрам на бедре беспокоил больше обычного. Вероятно, дело было в высокой влажности из-за снегопада, но временами боль становилась просто невыносимой. Еще ни разу он не хромал так сильно, как в это утро. Он боялся разговаривать с Бланкой слишком вольно. Муж наверняка подслушивал за дверью, поэтому они лишь обменивались взглядами, а временами он с силой сжимал ее руку. Казалось, она его понимает. Она не выпускала его руки, несмотря на то, что сил у нее почти не оставалось. Первым родился мальчик, такой же светленький, как и его мать, худенький, с продолговатым личиком. Доктор Урбино очистил ему ротик от слизи и передал Бланке. Она улыбалась, держа на руках крошечное тельце. Ей хотелось спать, закрыть глаза и отдохнуть, согреваясь теплом последнего подарка, оставленного ей Альвара, их первого ребенка. «Нельзя расслабляться, надо тужиться, Донья Бланка». Альвара, который изо всех сил старался быть всего лишь доктором Урбиной, выдернул ее из ее мечтаний и вернул к действительности. «У вас еще один малыш». Фелиса завернула Игнасио Артиса де Сарата в пеленку, и они продолжили работу. Через 20 минут родился Тасио, точная копия первого малыша. Альвара зажал и перерезал пуповину. Обоих близнецов уложили по обе стороны от Бланки. Фелиса и доктор обменялись взглядами. Оба вздохнули с облегчением. Младенцы заплакали. Их мощный голос, отличный мышечный тонус и сердцебиение тянули на высшую оценку в 100 баллов. Они получили 8 по шкале Абгар. Доктор Урбино быстро все рассчитал, учитывая, что дети родились до срока. Услышав детский плач, Хавьер принялся ломиться в дверь. «Все в порядке? Немедленно покажите мне детей!» — кричал он. «Дон Хавьер, мы должны подготовить вашу супругу. Мы сами откроем вам дверь и пригласим войти», — крикнула Фелиса, не отходя от роженицы. «Займись детьми, Фелиса, а я дождусь плаценты», — сказал доктор Урбино, а вновь начиная нервничать. Что-то шло не так, он это чувствовал. Ему и раньше случалось принимать близнецов, но этот случай был из ряда вон выходящий. У Бланки продолжались схватки. «Не может быть», — пробормотал он, сообразив, наконец, что происходит. «Фелиса, подойдите-ка сюда. Кажется, у нас есть еще и третий младенец». «Третий? Как такое возможно?» — тихо проговорила она. Ни за что на свете ей бы не хотелось, чтобы хозяин дома занервничал, услышав новость. Похоже, во время беременности братья заглушали его сердцебиение, они были ближе к поверхности. Кажется, этот ребенок тоже в головном предлежании. «Если нам повезет, обойдемся без кесарево сечения», — проговорил доктор. Его беспокоило состояние матери, она потеряла много крови, и он не хотел рисковать, оперируя внеоперационной. Он подошел к Бланке и, убедившись в том, что она его слышит, тихо сказал: «Бланка, у тебя будет тройня. Ты должна еще немного потужиться. Третий ребенок уже почти вышел. Осталось немного. Скоро все кончится, обещаю тебе». Он в последний раз осторожно прикоснулся губами к ее лбу. Фелиса делала вид, что ничего не замечает. Третий мальчик, которого никто не ожидал и даже не придумал ему имя, родился через несколько минут. Альваро потянул его за головку, осмотрел новорожденного и на мгновение побледнел, забыв, что он врач, что он в особняке потомка рабовладельцев и что разъяренный муж колотит кулаками в дверь, требуя, чтобы его немедленно пустили внутрь. Он взял на руки ребенка, все еще привязанного пуповиной к матери, и показал Бланке, не в силах ничего произнести. Этот малыш ни капли не походил на обоих братьев. Бланка и Альвара в ужасе замерли, не зная, что делать. У ребенка была густая рыжая шевелюра, в точности такая, как у доктора Урбины. а Хавьер Ортис де Сарата грозился тем временем выломать дверь.